Глава 39. Северская перестала думать. Это было самое странное, самое пугающее и самое освобождающее чувство из всех возможных. Перестать просчитывать, анализировать, контролировать. Она просто отдалась на милость мужчине, безрассудно и отчаянно. Его руки на ее теле, его губы на ее коже, его шепот, срывающийся на хрип, и внутри нее что-то сломалось. Не больно и не страшно. Так, словно рассыпалась в пыль стена, которую она строила годами, кирпич за кирпичом, и за этой стеной все это время была не крепость, была тюрьма. А Клим вошел в нее с лучом первого света. Сначала робко, словно спрашивая разрешения, пальцы, скользящие по ее рукам, по ребрам, по животу. Осторожно, благоговейно, будто она была не живой женщиной, а хрупким цветком из его букета. Саша ловила каждое его прикосновение, как утопающий ловит воздух, и ей казалось, что она действительно тонула все эти годы в одиночестве и бесконечной гонке за недостижимым совершенством. — Ты дрожишь, — сказал Клим, и его голос был низким, тягучим, как мед. — Я боюсь, — призналась она. — Чего? — Что это сон, что я проснусь, а тебя нет. Он накрыл ее ладонь своей, переплел пальцы, прижал к подушке над ее головой. Посмотрел в глаза долго, пристально, не позволяя отвести взгляд. «Я здесь», — сказал он. «Я не сон, и я никуда не денусь». Она снова поверила. Впервые за долгое время, без доказательств, без гарантий, без страховки. Просто поверила и позволила себе раствориться. Это было не падение, а скорее возвращение. В свое тело, в свои чувства, в ту себя, настоящую, которую Саша так старательно прятала под слоями брони и безупречности. Каждое его движение возвращало ей часть себя, потерянную где-то в бесконечных переговорах, в борьбе за выживание, в одиночестве, ставшем привычкой. Клим заполнял ее не только физически, этим глубоким, медленным, мучительным ритмом, от которого у нее срывалось дыхание. Он заполнял пустоты в ее душе и сердце, о которых она даже не подозревала. Вытеснял холод, страх, усталость, оставлял только себя, только их союз. И когда оглушающая волна накрыла ее внезапно, ослепительно, безжалостно, Саша не сдержала стона. Ее тело выгнулось навстречу ему, пальцы впились в его плечи, и в этом мгновении не было ничего, кроме них двоих. Ни прошлого, ни будущего, ни врагов, ни долгов, только он, только она. Только это совершенное, всепоглощающее чувство, что она любит и любима. Чувство, которое Саша искала всю жизнь, а нашла случайно, в объятиях самого неподходящего на первый взгляд мужчины, ее мужчины. «Клим!» — выдохнула она, и это имя прозвучало как молитва. Он догнал ее на пике блаженства, уткнувшись лицом в ее шею, и его тяжелое, сбивчивое дыхание обжигало кожу. Саша чувствовала, как бьется его сердце часто, сильно, в унисон с ее собственным. Они лежали, переплетенные, мокрые от пота, и постель вокруг них напоминала поле битвы. Но это была битва, которую Северская проиграла с величайшей радостью в жизни. — Я тебя не отпущу, — прошептал Клим куда-то в ее ключицу. — Никогда. — Не отпускай, — ответила она, и в ее голосе не было ни капли привычной стали, только хрупкая, беззащитная просьба. Он приподнялся на локте, посмотрел на нее. В его глазах было что-то такое, отчего у нее перехватило дыхание. — Ты такая красивая, — сказал Клим, — когда зацелованная и растрепанная, вся моя. — Вся твоя, — повторила она, пробуя эти слова на вкус. Они были горьковатыми от страха и сладкими от счастья. Его пальцы переплелись с ее, сжались чуть сильнее. Саша смотрела на их руки. Его широкие, мозолистые, и свою, тонкую, с безупречным маникюром. Такие разные, но так идеально совпадающие. «Я люблю тебя», — сказал он. Просто, без подготовки, без предисловий, так, словно это было самое очевидное утверждение в мире. Саша замерла, смотрела на него, не веря. «Что?» «Я люблю тебя», — повторил Клим, глядя ей прямо в глаза. «Не знаю, когда это случилось. Наверное, сразу, как только увидел тебя у двери твоей квартиры. Но я боялся себе признаваться. Думал, что ты не захочешь, а я не имею права». Он усмехнулся. А ты вот здесь, со мной, в моей постели, и я больше не могу молчать. У нее защипало в носу. Саша хотела что-то сказать, но слова застревали в горле, ломались, рассыпались. «И я тоже», — выдохнула она наконец. «Тебя люблю». Это прозвучало неуверенно, почти испуганно. Она боялась этих слов, как огня. После романа думала, что никогда больше не произнесет, потому что внутри все выгорело дотла, до безжизненной пустыни. А сейчас сказала и не умерла от страха. Наоборот, стало легче, словно сбросила последний груз. Клим улыбнулся. У него была удивительная улыбка. Теплая, мальчишеская, совсем не соответствующая его суровому лицу спасателя. Саша вдруг поняла, что готова смотреть на эту улыбку каждый день, остаток жизни. «Знаешь», — сказал он, — «когда я утром увидел тебя в своей кровати, в своей рубашке, я подумал, что, наверное, умер на том пожаре, и это рай». «А теперь что думаешь?» — спросила она, поглаживая его ладонь. «Теперь думаю, что рай — это когда ты просыпаешься рядом. Каждое утро». Она не ответила, только придвинулась ближе, уткнулась носом в его плечо, вдыхая запах, и позволила себе поверить, что это возможно. Покой длился ровно 14 минут. Сначала зазвонил его телефон. Клим чертыхнулся, потянулся к тумбочке, взглянул на экран. «Неизвестный», — сказал он извиняющимся тоном. «Надо взять». Она кивнула, отстраняясь, давая ему пространство. Смотрела, как он разговаривает, собрано, четко, короткими фразами. Саша пыталась уловить суть разговора, но мысли все время расползались. А потом зазвонил ее телефон. Саша взглянула на дисплей. «Ирина». Внутри что-то оборвалось, ледяным сквозняком прошлось по только что отогретой коже. Она нажала на ответ. «Александра Алексеевна». Голос ассистентки был напряженным. «Сергей перешел в наступление. Его юристы сейчас у арендодателя. Он предлагает выкупить договор с неустойкой за свой счет. Готов нести убытки. Ему, похоже, уже не важна цена вопроса». Саша молчала, глядя в стену. Внутри все сжималось в привычный тугой узел. «Я поняла», — сказала она ровно. «Готовьте документы по досудебке. Я подъеду через час. Будет сделано». Северская сбросила вызов и несколько секунд сидела неподвижно, собирая себя по частям. Броня, маска, безупречный контроль — все это нужно было надеть снова, потому что война не ждала, пока она научится быть счастливой. «Мне нужно ехать», — сказала обреченно, не глядя на Клима. «Дела». «Мне тоже». Он улыбнулся, но улыбка вышла напряженной. «В опеку. Вызвали для беседы». У нее кольнуло сердце. «Справишься?» «Обязательно». Он взял ее руку, поднес к губам, поцеловал пальцы. «Мне есть ради чего справляться». «Позвони мне потом», — попросила она. «Конечно». Она поцеловала его коротко, сдержанно, уже натягивая на себя привычную маску. Но в этом поцелуе была вся нежность, которую она не умела выразить словами. Потом душ, макияж и одежда. Быстро, механически, превращаясь из женщины в машину для решения проблем. Блузка, брюки, идеальный пучок. Ни следа той растрепанной счастливой Саши, что лежала в объятиях любимого мужчины 15 минут назад. «Я провожу», — сказал Клим. «Не надо, езжай сразу». Он кивнул, понимающе, без обид. Александра вышла в коридор, обулась, взяла сумку, у двери обернулась. Клим стоял в проеме спальни, взъерошенный, в одних джинсах, сжимая в руке телефон, и смотрел на нее так, словно она была самым ценным, что у него есть. «Я вернусь», — сказала она. «Обещаю». «Я знаю». Дверь закрылась. В подъезде Саша прислонилась к холодной стене и закрыла глаза. В груди пульсировало что-то огромное, горячее, непослушное. Она хотела послать все к черту, хотела вернуться, упасть в объятия Клима, остаться в этой тесной, захламленной квартире, где пахнет жизнью и детством, и просто быть, просто дышать, просто любить. Но она была Северской и не имела права сдаваться. В машине она трижды глубоко вдохнула, прежде чем нажать на кнопку зажигания. Посмотрела на свое отражение в зеркале заднего вида. Безупречная, спокойная, холодная. Александра Алексеевна готова к бою. Только внутри, где-то глубоко, под броней и маской, все еще дрожала та, другая Саша. Та, что совсем недавно шептала слова любви и верила, что это навсегда.